Но сразу после этого она увидела стремительно несущиеся ей навстречу белые плитки пола. Падая на левый бок, Морин попробовала сгруппироваться и самортизировать удар плечом, но ударила с локтем. Все тело пронзил сильнейший электрический разряд боли, и рука на мгновение потеряла чувствительность. Тем временем, благодаря ее отвлекающему маневру, Джордан исхитрился левой рукой обхватить Роско за шею и сдавить ее, что было сил. Профессор принялся молотить его локтем в живот, оставшийся незащищенным. С пола Морин уже не могла видеть, что происходит на помосте, и только слышала тяжелое дыхание двоих мужчин за спиной. Тогда она стала извиваться и обнаружила, что в этом положении ей легче двигать руками вдоль спинки кресла. Сантиметр за сантиметром она, помогая себе корпусом и ногами, сумела-таки оторвать руки от спинки. Затем все так же лежа изогнулась и ногами отшвырнула кресло. Обвела глазами лабораторию, но двоих мужчин не увидела. До нее по-прежнему долетало их прерывистое дыхание, но сами они куда-то исчезли. Вероятно, один из них утянул другого на пол, и теперь они, сцепившись, катаются по полу у стены холодильной камеры, и за стойкой их не видно. Она подняла голову, и взгляд ее упал на пистолет возле противоположной стены. Опираясь на плечо, она сумела сесть, потом встала и направилась к своей беретте. Дойдя, опустилась на колени сбоку от пистолета и, неловко выгибаясь, дотянулась до него правой рукой. Вряд ли стрельба с двух рук, сведенных за спиной, будет особо меткой, но она надеялась, что до этого не дойдет. Достаточно будет передать пистолет Джордану, чтобы сразу прекратить сопротивление Роско. Но ее планам не суждено было сбыться, потому что она вдруг увидела, как туловище Роско взметнулось над стойкой. Должно быть, Джордан пнул его ногами в грудь и ударилась о баллоны с жидким азотом. Футболка на нем была разорвана, и сзади выпростался из брюк. Из одной ноздри истекала струйка крови. Он утер ее ладонью, не сводя глаз своего противника, который пока не поднялся с пола. Наконец, снизу на стойку легла рука. И за ней над белой поверхностью появилось лицо Джордана с потемневшими от боли глазами. Орин восхитилась его выносливостью, но поняла, что долго он не продержится. Если плечо причиняет ему такую боль, странно, что он до сих пор не потерял сознание. Казалось, Роско тоже удивился, что у его врага хватило сил встать. Но тут же его лицо перекосилось от дикой ненависти, так долго копившейся внутри. Она увидела, как он ухватился рукой за одну из трубок, в котором в камеру из баллонов поступал азот. Морин поняла, что он собирается сделать. И вмиг кровь в ее жилах, похоже, приобрела температуру того жидкого азота, а безумный доктор уже отдирал трубку от баллона. Джордан поднялся на ноги и, пошатываясь, сдвинулся на него. Если Роско успеет вырвать трубку, Джордан окатит поток жидкости, имеющий температуру 200 градусов ниже нуля, что равносильно раскаленной лаве. У Морин была доля секунды, чтобы принять решение, и она его приняла. Вначале она снова легла на пол ногами по направлению к Роско, затем покрепче сжала пистолет и целясь подумала, что если попадет из такого положения, то в этот миг использует все везение, отпущенное ей на будущее, а если промахнется и попадет в один из баллонов за спиной у профессора, то никакого будущего у нее нет. Стальной контейнер взорвется,